Глава 23. От ее слов меня бросило в жар. Неужели это правда? Лидия? Моя мать? Но почему в тот день она оставила меня в детском доме? Я бы все бросила и убежала с ней. Разозлило не это, а то, что именно эта женщина знала о пакете, в котором меня нашли, и о месте, где это произошло. Лидия, когда устроилась воспитателем в детский дом, засыпала меня вопросами об этом, но я никому не рассказывала про проклятый пакет. Тогда вот что получается. Лилия избавилась от выродка своей сестры. Именно она решила похоронить меня в мусорном баке. Я потрясла головой, пытаясь собраться с мыслями. Еще не верила. Хотя нет, я ведь чувствовала. Выходит, Лидия — моя мать. Это невероятно. Закрыла глаза на мгновение и, справившись с эмоциями, выдала. «Раз вы не Лидия, то, пожалуй, я пойду». «Зачем? Разве нет желания пообщаться с тетей?» — приторно проговорила женщина, вызывая раздражение. «Она мне не нравилась». «Уж лучше без родственников, чем такие», — буркнула, не собираясь кривить душой. «Хах! Как ты мне ее напоминаешь!» «Ничего собой не представляешь, а все туда же. Правильное». «Думаю...» — начала я, желая прекратить неприятный разговор. «Пора уже попрощаться и подсказать Стасу, где он может пообщаться с Лилией. Он ведь так ее ищет». Хотела встать, но закружилась голова, возвращая меня на стул. «Ведь я права. Ты именно та девочка, верно? Вижу по глазам, что я права. Надо же. Не думала, что племянница будет таким же хакером, как и все в нашей семье. Удивлена. Не хотела слушать, желая немедленно уйти. Но не могла. Сил не было. Неужели я так расстроилась? Или...» Пристально оглядела столик и покачала головой. «Я ведь пила только свой кофе». «Семья?» Промямлила, стараясь не показать своего плачевного состояния. Еще связи до сих пор не было. Что за напасть?» «Да, твой дедушка состоял в группе Владимира Левина, известного российского хакера, которого в 1994 году обвинили в хищении средств с банковских счетов клиентов американского Ситибанк. Они организовали сложную схему обналичивания денег через подставные счета в Израиле, Финляндии, России и других странах. А так как в те годы в нашем уголовном кодексе еще не было статьи за хакерство, то они смогли спокойно уйти. После их прижали питерские бандиты, привлеченные запахом наживы. Но отцу удалось сбежать. В Казахстане он прожил больше 5 лет, где самостоятельно работал над новой схемой. Уже тогда он решил действовать хитро, привлекая лишь свою семью. Как говорится, понял, что только она не предаст. Когда вернулся к нам, то мы его поддержали». «И кто?» – спросила, ощущая жар по телу. «Входит в эту семью». «Кто? Я, твоя мать и бабушка». «Бабушка», – повторила, удивляясь, как столь светлый человек может быть хакером. «Не подумай, что это немощная и добрая старушка. Вовсе нет. И, боюсь, ты ей не понравишься. Всю жизнь она проработала главным инженером НИИ, имевшая доступ как к вычислительной технике, так и наличие времени на анализ машинного кода. Она помогала дедушке с Левиным». Ощущая жажду, сделала большой глоток, выпивая кофе полностью. Надеялась, что поможет. Облизнула пересохшие губы и сказала. «Что случилось с Лидией?» «Моя сестра слишком правильная. Ей не нравились наши идеи, поэтому она бунтовала. Впрочем, она всегда удивляла своими странными выходками, в том числе и тем, что не умела выбирать себе мужчин. Додумалась связаться с участковым и залететь от него. Нас такой расклад не устроил». Смотрела на нее и не могла поверить. «И как вы заставили Лидию работать на вас? Она ведь против наживы». «Ах, значит, моя до мерзости правильная сестренка успела промыть тебе мозги?» Она советовала не причинять вред другим с целью обогатиться, и еще просила не вестись на шантаж и не верить всяким мразям. Поэтому... скривилась, понимая, что больше не смогу общаться. «Прошу простить, но вынуждена послушаться». Женщина усмехнулась, а потом сказала: «Хочешь или не хочешь, но ты все равно будешь тем звеном, которое вернет заблудшую овцу в стадо». «И как же?» «Ради тебя она сделает то, что от нее требуется. Она вернет программу взлома». «А что, денег инкассаторов не хватило?» Решила проверить свою версию. «Ну а что еще думать? Хакеры, уголовники и бойцы в убыточной конторе. Почему бы им не напасть на инкассаторов и не заработать хорошие деньги? С таким-то тылом». Женщина изменилась в лице, а потом заметила: «Так это ты, та девчонка, которая заметила наших ребят и вызвала подмогу? Химера!» «Именно, химера. Надо же, какая круглая земля!» Буркнула она и, глянув на часы, сказала: «Что же, тогда нам нужно идти?» «Нам с вами не по пути». «Еще как по пути, милая. Сегодня мы непременно сорвем куш, а именно...» Она прищурилась. «Через 10 минут. А ты так удачно попалась мне в руки, что теперь нам никто не помешает». Захотела встать, но не смогла. Наоборот, тело стало как желе, отчего не могла контролировать свои конечности, как и язык. «Что со мной?» Прохрипела, невежливо заваливаясь на столик. Мои глаза оказались напротив голубой кружки. «Я ведь сама заказала себе кофе. Чужого не употребляла. Как так?» «Не думай много. Все просто. Девочка бариста, моя дочь, Ника. Кстати, твоя двоюродная сестра. Не знаю, что ты там заказала, но в напитке была лошадиная доза снотворного». Попыталась дотянуться до смартфона, но не смогла. Глаза закрывались и хотелось прилечь. «Андрей найдет меня», прошептала, ощущая дрожь по телу. В горле пересохло, а в груди разрастался ледяной ком отчаяния. Я смотрела в глаза Лилии и не видела в них ни капли сожаления, лишь холодное торжество хищника, поймавшего свою жертву. «Ну уж теперь я точно прослежу, чтобы тебя никто не спас. Одного раза достаточно». «Тварь», с трудом просипела, чувствуя, как сознание ускользает. Наивность и надежда обернулись ловушкой, и теперь я понимала, насколько была глупа. Оставалась лишь надежда на Арину и Андрея. Они придут за мной. И мама. У меня ведь теперь есть мама. Настоящая. Родная. Гениальный хакер под псевдонимом «Призрак».